Он узнал этот голос. Ему хотелось позвать ту, что молилась, но он не издал ни звука и стал медленно проваливаться в глубокое забытье. Он спал или, может быть, бредил. Схватка, мечи. Он бросил повод коня отцу Анны. «Защищайтесь! Бейтесь со мной!» — крикнул он Орвику. «Я выведу вас с поля!» Потом наступил внезапный мрак. Осталось чувство, что он что-то не закончил. Еще он помнил оглушительную боль в ноге. Трещала кость. Какие-то люди убегали от него, подобно стае шакалов. В руках у одного из них его сапоги. Он понял, что нога сломана, и когда мародер стаскивал сапог, боль вернула ему сознание. Он попытался сесть. Пошел дождь. Он лежал на поле боя среди трупов, не в силах ничего сообразить. Гудела голова, в ушах стоял нестерпимый звон. Он начал было подниматься, но от новой боли в лодыжке едва не потерял сознание. Попробовал ползти. Он не знал, где он, но холодный ливень был приятен. Зачем он встал? Да, он начал подниматься, держась за дерево. Он видел, как мародеры добивают раненых, и не на шутку испугался. Сейчас он слаб, как ребенок, беспомощен. Эти мерзавцы взяли его сапоги. Он хотел идти, но упал. Боли не было. Только резкий толчок в спину. Он вновь слышал. Так отчетливо, словно окончательно пришел в себя. Кудахтанье кур, писк цыплят. Молоко било струей в днище звонкого сосуда. Рядом доили корову или козу. Он почувствовал, как чьи-то руки приподняли изголовье, расправили волосы, обмыли рану и положили пахучую мазь. Запахло травами, болотом. Грудь вновь пронзила молния боли. Он застонал. «Фил, Филипп, ты слышишь меня? Дорогой мой, ты слышишь меня?» Он попытался поднять веки. Они были тяжелы, как свинец. И все же он различил радужные отблески. Не то от очага, не то от свечи. Губ коснулся край сосуда. Молоко, еще теплое. Потом он снова уснул. Хижина угольщика, куда поместили Филиппа, была сложена из жердей, обмазанных глиной и выбеленных известью, и увита плющом и диким виноградом. Пол был земляной, но очаг имел дымоход, а окна были затянуты бычьим пузырем. Хозяева, рослый, угрюмый углежок, его сгорбленная ревматизмом жена и их сын, подросток. Они без слов уступили раненому рыцарю свою крытую овчиной постель и погрузились в повседневные заботы. И лишь их сын с любопытством следил, как рыцарю промыли и забинтовали голову, смазали раны на теле, а сломанную ногу зажали между двух связанных дощечек. Мальчик видел, что так нередко делал их сельский костоправ. Вытащить же засевшую в груди рыцаря стрелу приезжие долго не решались, так что он не выдержал и побежал к матери. «Они не справятся! Мам, помоги им!» Его мать умела врачевать. В селении она слыла ведьмой, и люди обходили их дом стороной. Однако, когда кто-нибудь серьезно заболевал,